Огромное красное светило уже опустилось за горизонт, и горячие сухие ветры, поднимающиеся над плато, сильно трепали корабль, вошедший в атмосферу Давина. За бронированным стеклом рубки расстилался коричневый, сухой и пыльный материк. Локин, занявший место в рубке управления рядом с пилотами, пристально следил за постепенно приближающейся красной точкой на обзорной панели судна, обозначивающей местоположение штурмкатера-воителя. Далеко внизу можно было заметить мерцающие огоньки имперской военной зоны, где экспедиционные силы впервые ступили на поверхность Давина. Широкое кольцо огней опоясывало временные посадочные площадки и защитные укрепления. Пилот вел корабль кратчайшим курсом, под крутым углом, поскольку скорость сейчас имела большее значение, чем безопасность полета, и по пути ястреб обгонял множество других судов, направлявшихся к поверхности. «Почему их так много?» – удивился Локин, когда корабль снизился достаточно, чтобы можно было рассмотреть на земле солдат и сервиторов, спешно готовящихся к приему множества судов. «Не имею представления», – ответил пилот. «Но с орбиты сошли сотни кораблей. Неужели им всем разом понадобилось посетить Давин?» Локин ничего не ответил. Множество кораблей, направлявшихся на Давин, именно в этот момент стало для него еще одной частью неразрешимой головоломки. Каналы вокс-связи были забиты безумным бредом. Рыдающие голоса предвещали близкий конец света, а другие в то же время благодарили Божественного Императора за спасение своего избранного сына из смертной тени. Ни те, ни другие не добавляли ясности. Локин попытался связаться с кем-нибудь из марневальцев, но они не отвечали. А когда он не смог найти даже Малагарста на духе мщения, в сердце закралось недоброе предчувствие. Корабль подлетал к имперским позициям, и Локин увидел непрерывную цепочку огней, протянувшихся к северу от космопорта. Локин приказал пилоту сбросить скорость и опуститься пониже. По пыльной равнине двигалась длинная колонна самых различных транспортных средств, танков, подвозчиков снарядов, передвижных станций связи и даже несколько гражданских машин. И каждая из них была битком забита людьми. Все направлялись в горы и настолько быстро, насколько позволяли двигатели их машин. Громовой ястреб быстро пронесся над землей в гаснущем свете дня, обогнал колонну и помчался дальше в том же направлении. «Как скоро мы доберемся до штурмкатера-воителя?» – спросил Локин. «При такой скорости минут через 10 или около того», – ответил пилот. Локин попытался собраться с мыслями, но царящее вокруг безумие плохо способствовало сосредоточению. С тех пор, как они покинули планету Интерексов, его разум превращался в бурлящий водоворот, вбирающий в себя все странные факты и потом выбрасывающий на поверхность на пузырьках подозрений. Неужели на него до сих пор действует случившееся с Джубалом? Возможно ли, чтобы силы, обитавшие в шепчущих вершинах, до сих пор мучили его и заставляли шарахаться от призраков, которых, кроме него, никто не видел? Локин готов был бы в это поверить, если бы не существование анафемы и твердая уверенность, что первый капеллан Эрип солгал ему по пути на Давин. Карказий утверждал, что Эрип намеренно подталкивал воителя совершить вылазку на спутник Давина, и его невольное признание в краже анафемы вело к единственному выводу. Эрип хотел, чтобы Хорус был убит. Но это желание не имело смысла. Зачем изобретать такой замысловатый способ убийства воителя? Здесь должно скрываться что-то еще. Факты постепенно накапливались, но ни один из них не укладывался в логические рамки. И Локин никак не мог понять их подоплеку. Он лишь знал, что что-то происходит. И все это кем-то искусно подстроено. «Мы подходим к расположению штурмкатера-воителя!» — крикнул пилот. Локин стряхнул оцепенение. Он совсем позабыл о времени, но тотчас сосредоточился на происходящем за бронированными стеклами рубки. Теперь их окружали высокие горные вершины и зазубренные скалы из красного камня, сверкающего прожилками кварца и золота. Корабль летел над древней мощеной дорогой, проложенной по дну ущелья, с потрескавшимися, стертыми временем плитами. По обе стороны дороги еще стояли изваяния давно умерших королей, а повалившиеся колонны были похожи на павших на посту часовых. Долина уже погрузилась в ночную тьму, и лишь видневшиеся вдалеке стены кратера отражали бронзовые лучи заходящего светила. Пилот сбросил скорость, и через расселину корабль влетел в колоссальный кратер, углублявшийся в поверхность не меньше, чем на 1000 метров. Дно кратера было плоским, и в центре возвышалось здание, сложенное из того же камня, что и окружающие горы. Здание было освещено тысячами пылающих факелов. Ястреб описал круг, и Локин увидел, что строение представляет собой восьмиугольник. Причем каждый угол венчал высокий бастион, что придавало ему вид неприступной крепости. 8 башен окружали главный купол, и на вершине каждой из них горел огонь. Внизу Локин заметил штурмкатер воителя, окруженный факелоносцами, которых было не менее 1000 человек. От штурмкатера к исполинским сводчатым вратам вела прямая дорожка, и Локин увидел знакомую фигуру воителя, которого сыны Хоруса несли на носилках. «Высаживай нас! Скорее!» — крикнул Локин. Он вскочил на ноги, пробежал в посадочный отсек и сдернул со стойки болтер. «Что случилось?» — спросил Випус. «У нас неприятности?» «Возможно», — ответил Локин. И повернулся к находившимся на корабле воинам. «После высадки следуйте за мной!» Его воины с привычной быстротой приготовились к десантированию, а пилот Ястреба до предела снизил скорость и высоту. Освещение кабины с красного сменилось на зеленое. Полозья корабля сильно ударились о землю. В тот момент створ заднего люка опустился, образуя трап, и Локин, выскочив из корабля, побежал к зданию. Ночь уже спустилась на землю, но воздух еще оставался горячим, и ароматы невидимых цветов наполняли его горьким благоуханием. Гарвиль бежал впереди своих людей, и фекалоносцы бросали вслед группе озадаченные взгляды. Капитан увидел, что это были коренные обитатели Давина. Аборигены отличались большой выносливостью, высоким ростом, тонкими жилистыми конечностями, густым волосяным покровом и носили прически, похожие на хвост абаддона. Они были в длинных накидках из блестящих узорчатых пластинок. Почти все вооружены несколькими кинжалами, висящими на перевязях, и примитивными на вид пороховыми пистолетами. Перед Астартес все расступались, склоняя головы. И внезапно Локин обратил внимание на то, как сильно эти существа отличаются от людей. Во время первого посещения планеты он не слишком много времени уделял коренным обитателям. Тогда он был рядовым капитаном, и все его помыслы были обращены только на выполнение приказов и достижение поставленных целей. Ему было не до антропологических изысканий, да и сейчас. При том сумбуре, который царил в его мыслях, он совершенно случайно обратил внимание на наружность давинитов. Просто их было много. Лишь в окружении сотен коренных жителей планеты их генетическое отличие сильно бросалось в глаза. И Локин вдруг удивился, как они умудрились избежать истребления еще 6 десятков лет назад. Ведь первыми вошли к ними в контакт несущие слово, а этот легион не отличался терпимостью к отклонениям от нормы. Локин вспомнил яростный спор Абаддона с воителем по поводу интерексов. Первый капитан тогда настойчиво советовал вступить с ними в войну только из-за их снисходительности к ксеносам. Даже не принимая во внимание никаких других причин, один только внешний вид давинитов давал достаточно поводов к войне, но этого почему-то не случилось. Местные жители определенно ввели свое происхождение от человеческой расы, но отличие этой ветви от людей было не менее заметным, чем отличие Астартес. Плоские лица, темные глаза, в которых не видно зрачков, и чрезмерное, почти как у обезьян, количество волос на головах и руках больше напоминали Локину искусственно выведенных мутантов, которых использовали в некоторых подразделениях имперской армии. То были примитивные существа, у которых хватало мозгов только на то, чтобы махать мечом или стрелять из простейшей винтовки, и не более. Такая практика не слишком нравилась Локину. И хотя обитатели Давина, безусловно, обладали более развитым интеллектом, чем мутанты, их наружность ничем не развеяла его тревог. Впрочем, Гарвиль очень скоро выбросил из головы давинитов, поскольку уже подошел к массивной лестнице, высеченной в скале, украшенной изображениями клубящихся змей и горящими жаровнями. Два узких канала, по которым вниз сбегала вода, разделяли ступени на 2 боковых прохода и 1 центральный. Процессия, несущая воителя, уже достигла 2-го марша лестницы, и Локин помчался к ним, перепрыгивая сразу через 3 ступеньки. Раздался оглушительный скрежет камня, мгновенно вызвавший в воображении картину закрывающейся монолитной двери. «Быстрей!» — крикнул Гарвиль.